настоящий букет дворцов и церквей, величаво утверждая древнюю славу Великой Руси. Кремль. Вокруг него сказочной тканью смешались Европа и Азия. «Ох, какая красота!» — вздохнула Марианна. «Я никогда не видела ничего подобного». «А я тем более», — сказал Жалеваль. «Действительно», — добавил он, обращаясь к остальным, — «это стоит путешествия». Таким же, очевидно, было мнение каждого, даже Шанкалы, которая после Киева полностью потеряла интерес к своим спутникам. Иногда на остановках или в пути, когда кибитка замедляла ход, она обращалась к прохожим и задавала какой-то вопрос, всегда один и тот же. Получив ответ, она без единого слова садилась на место и продолжала смотреть на дорогу. Но теперь, облокотившись на балюстраду, она нагнулась к распростершемуся внизу городу и смотрела на него горящими глазами, с трепещущими ноздрями, как будто среди всех поднимающихся к ней запахов Шанкала хотела отобрать один единственный, ибо след преследуемого ею человека привел сюда, к этому столь прекрасному городу, к которому война тянула свои зловещие щупальца. А война между тем угадывалась, ощущалась. Ветер доносил запах сгоревшего пороха, тогда как в городе тишина с каждым мгновением становилась более глубокой, тревожной. Не слышалось ни единого знакомого шума, ни звона колоколов, ни веселого гамма работающих мастерских, ни звуков музыки. Словно далекий хриплый голос пушек заставил замолчать все остальные, Жалеваль первым разбил охватившее всех очарование. Вздохнув, он отошел в сторону. «Если мы хотим до наступления ночи попасть в город, я считаю, что пора ехать. Там внизу мы постараемся узнать новости. Зажиточный класс говорит по-французски, а французская колония в Москве должна быть значительной». Очарование быстро уступило место почти ужасу, когда спустились с холма и достигли городских ворот, где царил невероятный беспорядок. Поток беженцев столкнулся здесь с массой женщин и стариков, которые, опустившись на колени, прямо в пыль перед воротами Даниловского монастыря, молитвенно сложив руки, настойчиво смотрели на большой золотой крест над главным куполом, словно надеялись на какое-то видение. Над толпой стояло неумолкаемое жужжание читаемых молитв. В это же время подошедший по боковой дороге длинный обоз с ранеными пытался пройти через загроможденные каретами и повозками ворота. Толпа, как могла, старалась помочь ему проехать, уделяя ему не меньше внимания, чем кресту на куполе. Некоторые женщины даже целовали, как святыню, окровавленные повязки раненых. Грязные и оборванные эти солдаты вызывали одновременно ужас и жалость, напоминая армию призраков с ввалившимися глазами, горевшими на изможденных лицах. Из некоторых открытых лавок и соседних домов выходили люди, предлагали им фрукты, вино, различные съестные припасы, а другие, собиравшиеся уехать, уступали кареты раненым и предлагали разместиться в их домах, где остались только слуги. Это казалось настолько естественным, что Марианна и ее компаньоны даже не подумали протестовать, когда два высоких парня в фартуках, видимо, санитары, реквизировали кибитку. «Если мы не подчинимся, — прошептал Жалеваль, — можем попасть в передрягу. но из рук вон плохо будет, если нам не удастся в этой неразберихе найти карету, чтобы продолжать путешествие. В любом случае, я признаю, что этот народ...